Неожиданно издали доносится гул мотора. Команданте Дарио, который отлично разбирается во всех шумах моря и реки, объявляет: «Это моторка Пирики». Пирика приехал за Асканио. Он привез ему поручение от полковника Артура де Фигейредо. И сенсационная новость. Инженеры гидроэлектростанции Пауло Афонсо прибыли в Агресте и хотят поговорить с ответственным лицом из префектуры. Наступило всеобщее оживление. Всем хотелось узнать побольше, все требовали подробностей. Но Пирика, помимо уже рассказанного, добавил лишь, что полковник выглядел очень довольным, когда отправлял его сюда. «Скажи Асканио, что его ждут люди с электростанции. Пусть приедет немедленно, не теряя ни минуты». Фиделио восклицает: «Раз будут проводить электричество, я выиграл пари. Да здравствует Дона Антониетта!» Первое «Ура!» под кокосовыми пальмами, за которым последовали и другие. Это был пролог к торжествам в Агресте. Город взбудоражен известием. Асканио, выпрямившись, подходит к Тиете. «Позвольте, Дона Антониетта, заранее выразить вам признательность народа Агреста». Тиета протягивает Асканио руку, чтобы он помог ей встать. «Еще рано. Не радуйтесь раньше времени. Поезжайте, коли вас зовет полковник, выясните, в чем дело, ведь пока достоверно ничего не известно. Меня научили не пускать фейерверк раньше времени, чтобы не обжечь руку. Если это окажется правдой, то больше всего поздравлений заслуживаете вы, ведь вы так упорно боролись. Я мало что сделала, только попросила похлопотать. Намерения, жесты ничего не стоят, если не приносят результатов. Вы же сами сказали», — возражает Асканио. «Вы дрались, вы победили, не ограничились одними намерениями. Поезжайте узнать, что там такое, и если это окажется правдой, будем праздновать вместе. Мы и весь народ, Дона Антониетта. Это будет самый большой праздник Агреста». Воодушевление охватывает веселую компанию. Тиету, хочет она того или нет, обнимают, целуют, поздравляют. Барбоза грозится произнести речь. Он напишет поэму, посвященную свету в Агресте, свету, родившемуся из глаз Тиеты. Оснар предлагает пронести ее с триумфом на руках. Аминтос обещает Фиделио заплатить по пари, как только известие подтвердится. Сердечное объятие команданте. Торжественное поздравление Модеста Пиреса, на которого престиж землячки произвел исключительно сильное впечатление. Он никогда не думал, что ее просьбы принесут положительный результат. «Телеграммы, мол, даже не станут читать, выбросят в корзину», — утверждал он в беседе с Доной Аидой и некоторыми друзьями. Перпетуа выпятила грудь. Связи сестры в кругу столичной знати — гордость для семьи. Ее высокое общественное положение поднимает авторитет всех родственников. Если бы Тиета не была так раздражена, то, услышав слово «знать», она бы рассмеялась, а теперь лишь улыбнулась в объятиях Перпетуи. Элиза от волнения не может удержать слез. Она осыпает сестру поцелуями. Дона Кармазина и Дона Милу никогда не сомневались в успехе. Они считали часы в ожидании ответа. Что скажут неверующие теперь, когда в Агресте приехали инженеры? Им придется признать себя посрамленными. Тиете хотелось бы участвовать в общем веселье, но тот, поцелуя которого она так жаждет, не приехал, не захотел приехать, предпочтя сопровождать падре верхом на осле. Идиот! Что за нелепая ревность? С ней соперничать может только Бог. Так пусть бережется Бог, Тиета из Агреста не привыкла проигрывать. По предложению Доны Кармазины, единогласно одобренному, все решают тут же вернуться в город вместе со Асканио. Никто не в силах задержаться в Манго-Секко до захода солнца. Все хотят увидеть инженеров воочию. Все за исключением Тиеты. Она объявляет о своем решении принять приглашение Доны Лауры и команданте остаться на побережье до среды. Затем вернется в Агресте вместе с Модестой Пиресом,